Поняв, что представление закончилось, Олег пошел к себе в баню. Но, приоткрыв дверцу, вдруг услышал тихое всхлипывание. «Кто здесь?» Шагнул он внутрь и увидел на нижнем полке Дарамилу, прижавшуюся лбом к стене. «Эй, а ты чего, красавица? Что случилось?» Девушка не ответила, только накинула на голову платок, чтобы закрыть лицо. «Тебя кто обидел? Кто? Скажи!» «Ну же, Дарамила, ответь! Что случилось?» Олег подступил ближе, присел рядом, гадая, можно ли ему обнять девушку, чтобы утешить, или лучше руки не распускать. «Скажи, может, сделать чего? Помочь? Хочешь, голову обидчику снесу или порчу напущу на все его колено?» В ответ доносились только всхлипывания. Середин немного поколебался, взял ее за плечи. «Да скажи хоть что-нибудь, милая моя, ответь. Я ведь пред тобой в долгу. За волхва, что позвала вовремя, за заботу. Могу расплатиться, чем скажешь. Ну, Дарамила, что случилось-то?» «Ты чего с ней сделал, чужак?» Как обычно, в самый неподходящий момент сунулся в баню лишний свидетель, все та же голубоглазая туземка. «Дарамила, да что он с тобой сделал? Он снасильничал, да? Отстаньте от меня!» Первой не выдержала девушка, отпихнула Олега, пробежала мимо туземки и выскочила наружу. «Ты чего с ней сделал, негодяй? Чужак, не русский, не людь болотная!» «Можешь звать меня просто боярином, коли имени упомнить не способна», — ответил Середин. «И хватит голосить, как воробей из навоза. Не трогал я ее». Туземка осеклась, то ли переваривая услышанное, то ли думая над достойным ответом, и ведун воспользовался паузой. «Слушай, красотка, а почему Дарамила в кокошнике ходит? Это ведь замужних женщин наряд, а она вроде как при отце с матерью живет». «Так замужем она, боярин!» — сплеснула руками туземка. «Неужто не знаешь? Еще 4 года назад ее сваролюб из того же за соседнее сосватал. Все чин по чину, да токмо за 10 дён до свадьбы. Он с другами с двумя на лодке ставень проверять поплыл. Да и не вернулся, более никто. Ни лодки, ни молодцев никто так и не встретил. Живы ли, утопли, неведомо. Так и осталась Дарамила соломенной вдовой. Ан, и вдовой ли? Всякое ведь случается. Хотя, в любом случае, кто же ее тепереча за себя-то возьмет? Ни года не те. И кто она пред богами? Неведомо. А хоть бы и вдова. Разве ж на них женятся? После смерти вестима все мужья и жены опять вместе сходятся. Коли на вдове женишься, она к мужу своему первому уйдет, а ты един как перст останешься. Кого же гости сватали? То среднюю, Умилу. Когда старшая замужем, можно и остальных дочерей выдавать. «Вот, стало быть, отчего она вся в слезах!» — наконец сообразил Середин. «Свою, стало быть, не случившуюся свадьбу сегодня вспомнила. Да, жалко девчонку. Красивая ведь, молодая. Жить да жить, детей рожать, мужа любить. Ну как же она теперь?» «А ты, коли такой жалостливый, взял бы да и женился на ней, а, боярин? Бери Дарамилу за себя, и не станет у нее никаких несчастий, а?» С плохо скрываемым злорадством предложила туземка. «Все вы такие жалостливые, пока от вас ничего не надобно. А самим лишь бы под подол залезть, да убечь опосля поскорее». Выстрелив гневной тирадой, туземка гордо вскинула голову и выбежала наружу. Впрочем, даже без ее ответа Олег мог себе представить дальнейшую судьбу Дарамилы. Останется она до конца дней своих при отцовском доме, будет ходить в старых девах, чужих детей и внуков нянчить, по хозяйству помогать. Может, так и останется доброй тетушкой. А может, бегать к ней голодной на ласку деревенские мужики станут. Бабы все проклинать начнут. Мужики же, хоть и бегая, все равно с презрением гулящей нарекут. И детей принесет она не на радость мужу своему, а в подоле, отцу на позор. И станут детишки невинные зваться байстрюками, а мамочку их совершенно запросто еще и прочь погонят. И из дома отцовского, от позора, и из деревни, от ненависти общей бабьей. Тьфу, нечистая сила! — тряхнул головой Олег, отгоняя темные мысли. Горе, радость, дарамилы — это все же не его беда. Не повезло девушке, ополчились на нее боги за что-то. За что и сама, может, статься не знает. Да только всех девок несчастных за себя не возьмешь. И не при его образе жизни о семье думать. Опять же, коли семью создавать, то по любви, а не из жалости. Всех не пережалеешь? Тут ты пропади! Усилием воли опять отогнал ведун думы о случайной, в общем-то, знакомой. Забрался на полок и завернулся в медвежью шкуру, пытаясь заснуть. Отдыхать нужно, пока возможность есть, а не над чужой судьбой несчастной голову ломать. К вечеру Дарамила потухла. Ужин гостю принесла уже не броская красотка, а бледная деревенская девица в выцветшем потертом платье. «Долго мне еще тут в заперти сидеть?» — поинтересовался Середин, принимая у нее кулеш с салом. «Чего Волхову говорил?» «Ничего не сказывал», — пожала она плечами. «Ушел просто, и все. Но батюшка без его дозволения тебя в дом не пустит. Лихоманки боится, что в тебе затаиться может». «На нет и суда нет», — отмахнулся ведун. «Все едино, я здесь уже обжился. Могу и в бане спада воды подождать». Правда, к следующему дню его мнение успело поменяться. Ходить из угла в угол прискучило довольно быстро. Греться на солнышке можно час, ну два, а потом тоже надоедает. Устав валять дурака, Середин смазал кузнечные инструменты, оружие салом, чтобы не ржавело, перетряхнул вещи, а то ведь подмокнет тряпица всего чуть-чуть, а за пару месяцев вся одежда рядом с ней в труху перепреет. Вычистил своих лошадей, хотя особой нужды в этом в принципе и не было. Так день и прошел. К вечеру ведун поклялся, что завтра пойдет гулять по городу, чтобы там местный волху не говорил. Осмотреться, с людьми познакомиться, на торгу погулять. Если и на торгу никого нет, то хоть по мастерам местным походить, посмотреть, чем богаты, что умеют. Подарок Дарамиле приглядеть, он ведь действительно перед ней в долгу. Могла ведь и не побеспокоиться о чужаке, никого к нему не звать. Чувствовал Олег себя совершенно здоровым, а сидеть в заперти... Так он не тать какой-нибудь, чтобы в порубе жить. Правда, новое утро началось с развлечения. Во дворе Шорника, загодя, начали собираться соседи, друзья. К полудню явились сваты. В этот раз они прибыли без болтливого рыжебородого мужика. Зато между ними шел парень с еще только пробивающимися усиками, но уже широкоплечий, крепкий. Кафтан из замши, доходящий до колен, был расстегнут на груди, демонстрируя цветастую атласную рубаху, перепоясанную широким матерчатым кушаком. На шее поблескивала серебряная гривна, на запястье — жемчужный браслет. — Мир этому дому! — поклонился крыльцу один из сватов. — У вас товар, у нас купец! Выходите, хозяева, на торг. Расставляйте прилавки, выкладывайте свое добро. На крыльце появился Севар, низко поклонился. Нашему товару ни прилавки не зазывало ни к чему. Он и сам себя покажет, с собой все слова скажет. Олег подумал, что сейчас опять начнется долгое словоблудие. Однако на крыльце появилась девочка лет 15, хрупкая, как тростинка, но с розовыми щеками и плохо скрываемой улыбкой на губах. Она старательно смотрела вниз, в шаге перед собой, но время от времени не выдерживала и коротко стреляла взглядом вперед на своего жениха. Она была вся в красном, красное платье, красная шапочка, похожая на низкий поварской колпак, красные туфельки время от времени выглядывались по длинной юбке. Жених выступил из-за сватов, двинулся навстречу. Молодые люди почти сошлись, но промахнулись друг мимо друга, примерно на шаг. Прошли еще немного вперед, развернулись по небольшой дуге, опять прошли мимо, опять развернулись. Неожиданно жених вытянул руку, невеста подняла свою. И Середин увидел, как блеснули у нее на пальцах жемчужины браслета. Тут местные так заорали, словно любимая команда забила гол заезжим чемпионом, и жених с невестой рванули в разные стороны. Ведун закрутил головой, надеясь найти того, кто объяснит смысл происходящего. Углядел в нескольких шагах туземку, подошел к ней, наклонился к самому уху, шепотом спросил: «Ну, и что теперь?» Она вздрогнула от неожиданности, оглянулась, кивнула: «Как что? Раз подарок не уронила, теперь и к жениховым родичам на смотрины ее повезут. Ну, а уж там про приданое до хозяйства рядиться станут». «А если бы уронила?» «Плохая примета. Если невеста подарок от жениха роняет, то, стало быть, и свадьбы не бывать. Дедилия против, коли под руку толкает». «Добрый у тебя товар, хозяин! Да всякому ли по нраву придется?» Начали заранее известную речь сваты. «Не дашь ли у нас дома посмотреть, соседям на зависть, нам для разумения?» «А чего не дать?» — кивнул Шорник. «Наш товар без изъяну, нам стыдиться нечего. Приезжайте послезавтра, сам его к доброму дому и провожу». Деревенские тем временем уже расслабились, начали болтать между собой. Кое-кто потянулся со двора. Видимо, самым напряженным для всех был именно момент передачи подарка. И более никто ничего интересного не ждал. «Постой, красивая!» — двинулся следом за туземкой Середин. «Ты мне не подскажешь, что у вас девушкам дарят, когда замуж зовут?» «А тебе зачем?» — моментально встрепенулась туземка. «Уже глаз на кого положил?» «Ни на кого я ничего не клал», — мотнул головой ведун. «Просто интересно». Между тем вопрос был отнюдь не праздный. Обычаи в разных местах разные, и зачастую самое невинное подношение может оказаться не знаком обычной благодарности за оказанную помощь, а недвусмысленным предложением, связывающим человека по рукам и ногам. Вроде как в Древнем Риме подарить девушке ключ или в Европе 20 века кольцо, потом не отбрыкаться будет. «Ты ведь и боярин со двора Севаровского и не выходил вовсе, окромя Дарамилы, и не видел никого. Уже ли вправду ее взять решился? Запал на нее, да, боярин?» Туземка закрутила головой. «То правда, она у нас девка справная, в теле, хозяйственная». Олег открыл рот, надеясь вставить хоть слово, в стремительный монолог девицы, потом закрыл. так и не найдя подходящего мгновения. А рукодельница просто чудо какая! Вышивает, глаз не отвести. Пироги печет, вся чернава слюнки глотает. Красна собой, словно лебедь белый. А сердце, чтобы открыть, ты ей платок подари ситцевый с рисунком красным. И пусть квадратики в рисунке будут, вроде как дом общий, и цветы, как в душе, расцветают. Опаньки! Мысленно порадовался своей предусмотрительности ведун. А ведь я ей совершенно запросто платок мог подарить. Вот тогда бы точно ни в жизнь не отбрехался. Ой, торга-то у нас и нет ныне. Ну, так хочешь, боярин, к бабе Северии тебя отведу? Платки она сама не ткет, зато узоры набивает, глаз не отвести. Нет. Испуганно вскинул руки Олег. — Не, не нужно, не сейчас. И верно, на удивление легко согласилась туземка. Ныне сватов все смотреть выбрались, не застать никого по дворам. А где ж Дарамила-то бродит? И не знает, поди, ничего. — Только ей ничего ляпнуть не вздумай, туземка. Олег почувствовал, как его пробил холодный пот. Я ни на ком жениться не собираюсь, понятно? Бродяга я, бездомный. Мне жены не положено. Ага, кивнула девица, шаря глазами по двору. Ты меня слышишь, туземка? Тряхнул ее за плечо Середин. Я жениться ни на ком не собираюсь. Не вздумай ничего Дарамиле говорить. Значит, на ней все-таки? Тут ты! Сплюнул ведун. На колу висит мочало. А ну, клянись Велесом, что не скажешь ей ничего. Клянись немедля. Хорошо, не скажу. Вроде бы стали, наконец, доходить до разума туземки его слова. А как ты меня кликал-то все время, боярин? Никак, — отпустил я плечо ведун. Обознался ты. Желанная наречена. — Ничего никому не говори, Желана, — еще раз напомнил Олег. — Я жениться не собираюсь. Скорее наоборот, понятно? — Ага. А где же она прячется-то? Опять, что ли, плачет? Девушка задумчиво потерла подбородок, а потом двинулась к небольшому сарайчику за домом. Ведун же, с облегчением вздохнув, подался в другую сторону, к воротам и на улицу. Свежим воздухом подышать, осмотреться. Сперва из любопытства прошелся вдоль вала, поднялся наверх. Прочный тын из бревен в половину обхвата толщиной поднимался на высоту в полтора роста. Примерно на высоте пояса находился узкий помост в три жерди. Внизу между многими кольями имелись щели в три пальца шириной. Аккурат, чтобы и стрелу пустить, или пику просунуть. С интервалом в 2-3 метра стену подпирали бревна, толщиной уже в обхват. Дабы не вызывать лишних подозрений, долго разглядывать укрепление ведун не стал. Глянул сверху, где в деревне имеется просвет, сбежал с вала и двинулся туда. На краю площади стоял идол Макоши. Щекастой женщины старательно со всякими складочками в вырезанном платке, из-под которого выглядывала толстая коса. Перед идолом слабым дымком курилась кучка каких-то благовоний. Хотя, возможно, это были остатки жертвенного костра. Справа и слева от богини, покровительницы богатства, тянулись дощатые прилавки. Все, как и предупреждала Желана, пустые. Половодье, ледоход, заторы-зажоры. Ладьи не плавают, проезжие не показываются. С кем торговать? А свои, коли что понадобится, и так знают, на какой двор зачем идти. В этот миг до Середина донесся мерный звон молота, и ведун, встрепенувшись, пошел на звук. Для кузнеца известное дело, сезонов нет. Хоть сграда, хоть зима, а работа завсегда найдется. Стучать же в темные подгнившие снизу ворота Середин не стал. Кто же его в таком звоне услышит? Толкнул створку, шагнул во двор, кивнул кормящей кур женщине и сразу повернул вправо, к кузне, что стояла в конце огорода подальше от прочих строений. Сбыслав в толстых кожаных штанах, замаслившихся от долгой носки, и в кожаном фартуке как раз отбросил на землю ручник, прихватил подкову клещами и кинул в горн. Взялся за рукоять меха. Неужто не готово еще? Дыры под гвозди надо бы пробить, — покосился на него кузнец. — А, это ты, чужак. Никак обратно в Сураву собрался. — Куда там обратно? — отмахнулся Олег. — Вода вон поднимается только, с подачи не думает. — Так на лодке, — пожал плечами Сбыслав и ухватил другую заготовку, раскрасневшуюся до ярко-алого оттенка. — Помочь? — предложил Олег. — Сам управлюсь. — Да я денег не спрошу. Так, от нечего делать подсоблю. Бери пробойник. Олег перехватил у хозяина клещи, сдвинул заготовку к отверстию на наковальне. Не заставив себя уговаривать лишний раз, Сбыслав ухватил заточенный стержень, ручник и, быстро переставляя пробойник, шестью сильными ударами пробил шесть отверстий. — Куда? — В вашу кидай, пусть подкалится. Вода в деревянном корыте зашипела, забурлила. По поверхности поплыла калина и белая зола. Середин развернулся к горну, поворошил клещами угли, нашел еще одну красную подкову, перекинул на наковальню. Вместе они закончили работу всего за несколько минут. Сбыслав снял фартук, присел на брошенное возле входа бревно, поднял с земли большую крынку, молча протянул гостю. Олег присел рядом, отпил несколько глотков чуть терпковатого пива, крякнул, вернул кузнецу. Тот тоже сделал несколько глотков, поставил на землю, отер бороду. — Ну, и как тебе? — Я для него брашку поперва с рябиной настаиваю, а уж потом перевариваю, да хмель кладу. — Непривычно, но нравится, — кивнул Середин и за похвалу получил еще несколько глотков. — Чего ж пришел, коли назад не собираешься, чужак? Видать, нужда в чем появилась? — Да вот спросить хотел. У вас в Чернаве украшения какие женские купить можно? — Какие-никакие, всякие, — усмехнулся кузнец. — Проще сказывай, чего именно ищешь? — Да сам не знаю, — пожал плечами ведун. Подарок хотел девице сделать, не очень дорогой, но чтобы память добрая осталась. — Вот оно как! Для лучшего мышления Сбыслав хлебнул еще изрядно пива. — Ну, платков, сам понимаешь, у меня нет. Там колец пара лежит. Балуюсь иногда желтым металлом, коли работы мало. Дочка чай растет. Скоро красоты захочется. На, допивай, сейчас принесу. Олег от угощения отказываться не стал, а ухватил крынку за широкое горлышко и привалился спиной к стене. К тому времени, когда глиняная емкость опустела, как раз вернулся хозяин. Протянул ведуну небольшой сверток, сам вошел в кузню, чем-то там загремел. Середин развернул тряпицу и восхищенно цокнул языком. Это были крупные височные кольца из желтой меди со спиральным рисунком из серебра и небольшим отверстием посередине, в котором покачивались жемчужинки. Похоже, с речным жемчугом в здешних местах проблем не было. Пихали его куда только можно. «Великолепно!» — не стал скрывать впечатление ведун. «Я такой красоты даже на новгородском торгу не встречал». «Да, — высунул голову из-под полога Збыслав. — Я чеканку мысли лаком покрыть, али эмалью. Да зелья нигде узнать не смог. Оттого и решил серебро вбить. — Блеск! Так оно даже лучше получилось. Жаль, тебе они самому, наверное, нужны. — Моей малой еще 10 весен нет, — засмеялся кузнец. — Я ей еще не одни смастерить успею. Куда краше этих будут? — В Рязани буду. Еще раз тайну лака ювелирного вызнать попробую. — Не пробуй, — покачал головой Середин, сворачивая тряпицу с кольцами. — Сколько хочешь за товар свой изящный? — Согласись. 40 белок будет совсем немного. — Но у меня нет беличьих шкурок. — Тогда 9 кун. — Да и куниц нету. Я же не промысловик, чай сказывал. — Чем де тогда платить-то хочешь? — Серебром, Збыслав. Думаю, ты не считаешь, что серебро хуже мехов? Кузнец скользнул беглым взглядом по пальцам гостя, и ведун улыбнулся уголками губ. Большинство обитателей этого мира больше привыкли считать деньгами не содержимое кошелька, а то, что человек носил на себе. Заплатить за покупки кольцом, перстнем, шейной гривной, монетой с маниста или серебряной пластиной с собственного боевого пояса, золотой пуговицей, пряжкой, наконечником шнурка считалось в порядке вещей. Оттого-то и ходили многие, разукрашенными, как попугаи, коли казна позволяла. Не красоты ради, а для демонстрации платежеспособности. Ну и приобрести, если чего захочется. Капитал-то всегда при себе. Точнее, на себе. У Олега же сохранились старые привычки. Он сунул руку в карман косухи, достал вышитый кисет и подбросил его в ладони, позволив монетам негромко, но весомо звякнуть. — Персидская. — Новгородская чешуя. — Ну, — прикинул кузнец, — 2 чешуйки в чеканку я точно вбил. И металла еще на 2 потратил. Жемчужины по чешуе не меньше стоят. Стало быть, 6. — 6, так 6. Поскольку работу Збыслав почему-то включать в счет не стал, Олег решил не торговаться. Развязал кисет, отсчитал монетки. — Спасибо тебе, мастер. Золотые у тебя руки. Ведун вернулся на двор к шорнику, закрылся в бане и запалил печь. Коли делать нечего, то хоть на огонь полюбоваться. Перед самыми сумерками Дарамила принесла большую глиняную миску со щами, большой ломоть хлеба, поставила на лавку кувшин. Батюшка пиво свежего сварил. Коли сговориться со сватами-то, пивом заливать надобно. После пива уговор уже не рвут. Ты попробуй, к сватам ведь за стол не пустят. Спасибо, хозяюшка, балуешь. Олег перевернул одну из шаек, сел перед лавкой, на которой был устроен простенький стол, вынул из чехла ложку, покосился на девушку. Та почему-то не уходила, слонялась по бане и заглядывала в углы, словно видела их в первый раз. — Жарко тут у тебя, боярин. — Так ведь волк сказывал, лихоманка жара боится, вот и стараюсь. — Ох, жарко. Присела на нижнем полке девушка, уронила на пол мягкие черевики и заболтала ногами. — Прямо дышать нечем. — Приходится терпеть. Середин отвернулся к щам и принялся за еду. — Как же ты живешь так, боярин? Без жены, без дома, без земли? — Живу, — пожал плечами Олег. — Она ведь, с другой стороны, спокойнее. Коли нет ничего за душой, то оно и бояться нечего, потому как нечего терять. Коли в сечу иду, не боюсь, как жена без меня жить станет, на кого хозяйство останется, кто на землю позарится. Я и сабля, и нет для меня в бою иных дум. Очень, кстати, полезное состояние. Но как же без супруги-то? Не поняла она. Кому семя свое отдашь? Кто детей тебе родит? Кто род твой на земле оставит? Ну, я же не говорил, что моя жизнь идеальна, усмехнулся ведун. Коли детей нет, зачем живешь? Для кого голову кладешь? Как дедам в очи смотришь? Не смотрю, повернулся к ней Олег. Я же говорил, нет у меня за спиной ничего. Ни детей, ни родителей. Один я. Бедный ты мой, покачала головой девушка. Сирота. Ведун вздохнул. Изливать свою душу случайной знакомой он не имел ни малейшего желания. Объяснять, как оказался в этом мире, тем более. Между тем Дарамила явно ждала ответа. Интересно, чего это она сегодня такая обходительная да заботливая? Подумал он и тут же сам и ответил. Желана. Ну, как баба может при себе хоть что удержать? Ну, конечно же, предупредила подругу, что от гостя сюрприза ждать нужно. Да, хотел перед отъездом, но чего тянуть? Буркнул он себе под нос и достал сверток. Возьми, Дарамила, это тебе. Красивая ты девушка и добрая. Вот и решил подарок от себя оставить. Она приняла сверток, неуверенно посмотрела на Олега, на подарок. Потом осторожно отвернула край и ахнула. «Какая красота!» Девушка вскинула кольца к вискам, но тут же спохватилась, шагнула к гостю, крепко его поцеловала, опять подхватила украшение, метнулась в одну сторону, в другую, попыталась заглянуть в котел, ничего, естественно, не разглядела, выскочила наружу. Олег притворил за ней дверь, отпил из кувшина пивка, кинул на лавку косуху, штаны и забрался наверх. Поставив пиво на расстоянии вытянутой руки, он распростерся на мягкой шкуре, глядя на близкий прокопченный потолок. Да, простые нравы в этом мире, простые и понятные. Дети, дом, семья, семя свое оставить. Вот она, настоящая цель жизни. Главный след мужчины на земле — это род свой. А всякие высшие идеи — наука, философия, литература, слава ратная. Кому она и вправду нужна, если детей нет? Что все это унаследуют? «Боярин!» — постучали в дверь. Олег промолчал, и девушка постучала громче. «Боярин, дай миску забрать». Середин спрыгнул с полка, подошел ближе, отпихнул ногой подпирающую дверь полена. Улыбающаяся Дарамила скользнула мимо, подобрала пустую посудину, смахнула на пол крошки, повернулась. «Ну, пошла я, боярин, спокойно тебе в тепле почивать». Олег посмотрел в ее совершенно черные, в сумерках бездонные глаза, шагнул ближе, обнял и крепко впился ртом в мягкие горячие губы. «Эй, боярин, не беспокою, пироги снедать станешь?» Олег вздрогнул, похлопал рукой рядом с собой. Никого. Он протянул еще дальше, нащупал кувшин, вылил остатки хмельного угощения в рот и стряхнул головой. «Забористую тут брашку варят, однако. Причудилось, что ли?» «Нечто спишь, боярин?» Середин сел на полке, прикрыв низ живота шкурой, глянул на дверь. «Так открыто же, заходи!» В баню вплыла Дарамила, неся на деревянном подносе пару растягаев, несколько мелких пряженцев, поставила на лавку. Крутанулась, подхватила пустой кувшин. «Сыта посля принесу, пока рукоделие моего отпробуй». «Сегодня, что ли, пекла?» — — удивился ведун. — А когда же? Пробуй, горячий еще. — Стало быть, и вправду причудилось, — понял Середин, наблюдая за девушкой. — Когда бы она все успела, если бы ночь тут провела? Дарамила выглядела совсем как накануне вечером. Платок на волосах, старый выцветший сарафан, но что-то в ней изменилось. Теперь она словно вся светилась изнутри и порхала легко, как по воздуху. — Вставай, боярин, все лето проспишь. Она выскочила наружу. Олег поднялся, сунул палец в котел на печи, потом зачерпнул оттуда шайкой воды и вылил себе на голову. Удобно это все же порой в бане пожить. Наклонился к пирогам. Выбрал румяный пряженец, сунул в рот. Он оказался с жареной капустой и яйцом, чуть не досоленый, но все равно удивительно вкусный. — Вы поднялись? — заглянула внутрь Дарамила. — Или только ты, боярин? — Не приснилось, — сообразил ведун. Девушка поставила на лавку снова наполненный кувшин. Только пахнущий уже не хмелем, а медом, пальцами пробежалась, как по флейке, по мужскому Олегову достоинству. Но оно немедленно откликнулось. А Дарамила, чуть прикусив ведунуха, шепнула. — Давай скорее, а то батюшка чего подумает. Мне еще скотину надобно напоить. К ночи Середин уже в точности знал сельский трудовой распорядок. Скотину напоить, корму задать, четверть часа перерыв. Птицу накормить, воды в катке от колодца натаскать, чтобы грелась. Бурду для поросят запарить, еще перерыв. Потом гостя обедом попотчевать. Тут уже полчаса времени выкраивается. Опять вода, дойка коровы, трех коз, чистка хлева, перерыв. Затопить печь в доме, кашу протомить, корм скотине запарить, золу развести, дабы тряпье завтра постирать. Опять передышка. Потом дело к вечеру подходит. А стало быть, Олегу ужин нести пора. И торопиться в темноте уже некуда. Проваливаясь в спасительный сон, Середин уже не знал, кто за этот день устал сильнее. Дарамила на работе или он, не вылезая из-под шкуры? Новое утро началось непривычно, с ласкового прикосновения сухих мягких губ к глазам, потом к кончику носа, к губам. — Дарамила! — пробормотал Олег, возвращаясь к реальности. Попытался поймать ее за руку, но девушка отстранилась. — Смотри, как красиво! Ведун открыл глаза. Дарамила в расшитом праздничном сарафане крутанулась вокруг своей оси. По краям кокошника на ее височных кольцах блеснули ярким светом серебряные спирали, окаймляя чуть розоватые жемчужины. «Класс!» — вскинул большой палец Олег. Значение этого слова и жеста девушка знать не могла, но поняла, что ее хвалят, зарделась. Подбежала, поцеловала гостя в губы и выскочила из бани. Середин усмехнулся. Приятно все-таки доставлять людям удовольствие. Поднялся, выпил принесенного чуть сладковатого сыта. Пироги трогать не стал, не чувствовал пока голода. Учитывая праздничные ожидания деревенских, Олег надел синюю шелковую рубаху, что была куплена в Белоозере уже так давно, и не вспомнить. Опоясался саблей, собрав лишнюю ткань рубахи на спине в одну складку. После небольшого раздумья накинул на плечи непрестижный, по местным меркам, бобровый налатник, а изрядно потертую косуху. Неудобно все-таки без карманов обходиться. В правом, как всегда, лежал тяжелый серебряный кистень с выведенной наверх петлей, в левом — кисеец, оставшийся новгородской чешуей. Пригладив волосы, ведун вышел во двор, где опять собралось изрядно соседей. Присел на чурбачок на солнышке, и почти сразу услышал шепоток. «Идут, идут!» Средин встал, подобрался поближе. Любопытство, как говорится, не порок, особенно если делать, ну, совершенно нечего. За ограды показались неспешно топающие вдоль вала сваты, которые, словно преданные телохранители, окружали жениха. У ворот они остановились, поклонились на все четыре стороны, шагнули во двор и... И ведун ощутил, как примотанный к запястью крест отозвался на их приближение теплом. «Может, заговоры какие охранные используют?» — пробормотал он себе под нос, но поверить в подобное предположение не мог. Ведь сваты приехали уже в третий раз, и до сего освященный крестик никакой магии в гостях не отмечал. «Электрическая сила! Что же это происходит?» «Здравствуй, хозяин, и пребудут долгими года твоей жизни, да наполнятся до краев твои амбары, и да будет твое пиво пенным, а стада тучными!» — поклонился один из сватов. «Прибыли мы на твой двор, дабы получить товар дорогой, товар сладкий, товар редкостный, да отвезти к хранилищу прочному, в коем отныне он от чужих глаз храниться станет». Слова были обычные, уважительные, витиеватые, как и полагалось для торжественного случая, доброжелательные. Вот только чересчур витиеватые для сватов, что прежде себя не так вели старательно. И крест, крест пульсировал на запястье жаром, чуть не крича. Здесь появилось нехристианское колдовство. «Ох, и высмеют меня, как последнего идиота!» — пробормотал Середин. Отступив назад, он за спинами наблюдающих за встречей деревенских быстрым шагом прошел к навесу, к своим вещам. Подобрал щит, кинул его за спину, петлю кистеня выпустил из кармана наружу, развязал узел кисета. «Ох, не в свое дело, я ведь опять лезу!» У крыльца Севар уже ответил сватам столь же витиеватым приветствием, вывел за руку дочь, голову которой покрывал тонкий, почти прозрачный льняной платок, а плечи подбита лисой шуба. Сам шорник ради такого случая нарядился в высокую горлатную шапку и слегка потертый малиновый зипун с шелковыми шнурами. Но как же иначе? Впервые в дом будущим родственникам собираться. И свое достоинство уронить нельзя, и невесту надобно лицом показать. Ведун прокрался к воротам, приблизился к сватам, чувствуя, как крест наливается нестерпимым жаром, негромко спросил: «А я могу же не хоть себя подарок дорогой сделать?» «Подарок?» Развернулись к нему, не ожидавшие такого вопроса гости, и Олег, воспользовавшись кратким замешательством, схватил жениха за руку, повернул ее ладонью вверх и спешно прихлопнул своей. «Вау!» Сорвался на звериный вопль гость, рванул конечность к себе. Но в воздухе пахнуло паленым, на землю упали две серебряные монетки. «Что же ты? Драгоценный металл так не уважаешь?» — усмехнулся Середин и перекинул щит из-за спины в руку. «Ох!» Распахнув пасть с длинными клыками, жених ринулся вперед. Но Олег, готовый к такому раскладу, рванул саблю из ножен лезвием вверх. Стремительный клинок, молнией блеснув в воздухе, срубил ему кисть чуть выше запястья и макушку черепа. Ведун отскочил, покосившись на землю, и с облегчением перевел дух. Никакой крови вокруг обрубка не растекалась. Значит, нежить. «Ух!» — кинулись коллегу сваты справа и слева. Навстречу одному Середин выставил щит, другого располосовал сталью, тут же упал на колено, рубанул саблей под нижний край щита, снося чьи-то ноги. Нежить Она нежить и есть. Убить ее почти невозможно. Но вот на кусочки раскромсать запросто. Пусть все эти ступни, голени, руки, головы продолжают шевелиться, ползать, пытаются укусить, толкнуть или щипнуть. Но лучше сотни маленьких огрызков, чем один большой дракон. Середин придавил пяткой ползущую пятерню, хорошенько растер и тут же отскочил, подперев щит плечом и эфесом сабли. Удар одновременно прыгнувших сватов оказался силен, но прокинуть ведуна им не удалось. Налег из-за края щита опять рубанул нежить, снося с плеч голову с бельмами вместо глаз. Пнул ногой щелкающий зубами сапог и, отступив еще на шаг, глянул по сторонам. Деревенские созерцали происходящее, отвесив челюсти, словно зрители в кинотеатре, ничего не предпринимая и не двигаясь со места. — Волхва зовите! — заорал Середин во всю глотку. — Волхва! Один я! Щит содрогнулся от тяжелого пинка, заставив ведуна отступить еще на шаг. Сбоку выросла темная фигура. Олег выбросил вперед клинок, легко погрузившийся едва ли не по самую рукоять. Нежить резко повернулась вокруг своей оси и довольно загоготала. Застрявшая в теле свата сабля вырвалась из рук своего хозяина, не причинив твари видимого вреда. «Ты победил!» — хмыкнул ведун, отступая еще на шаг и запуская руку в петлю кистеня. «Доволен?» Нежить зарычала, бросаясь вперед. Олег рванул кистень, резко крутанул и впечатал его в совсем близкий лоб. «Вау-ух!» Серебро не просто размозжило кости черепа. Голова нежити зашипела, задымилась, опрокинулась за спину, увлекая за собой все тело. И в этот миг щит содрогнулся. Ударил Олега в грудь, и, не ожидавший нападения, ведун откинулся на спину. Злое, утробное мычание, длинные клыки у самого лица. Середин и сам не понял, как ему удалось так глубоко втянуть голову в плечи, чтобы нежить не смогла вцепиться в лицо. В следующий миг ведун поддернул под деревянный диск ноги, каким-то шестым чувством осознав, что им грозит опасность. Щит затрещал, прижимая Олега к земле с такой силой, словно сверху на него наехал тяжелый танк, и... тяжесть внезапно исчезла. Олег мгновенно вскочил, увидел, как кувыркается прочь одетая в косоворотку бесформенная тварь, а за ней, держа на изготовку оглобли, поспешает трое мужиков. Повернулся, кинулся вслед за другой нежитью, убегающей на четвереньках, с вывернутой на спину головой. Впечатал кистень в середину хребта. Послышался треск, шипение. Глаза монстра вспучились, он кувыркнулся. Олег в прыжке дотянулся до рукояти сабли, одновременно выбрасывая вперед щит и дробя его окантовкой ребра гадкому порождению колдовства. Рухнул в пыль двора, давя какие-то мелкие, шевелящиеся куски, катнулся через правый бок, снова вскочил, выставив щит и помахивая саблей. Вроде пока спокойно. Одно из странных порождений оглоблями гоняют по двору мужики, не давая ни убежать, не кинуться на кого из людей. Другое ползает на руках, волоча обрубки ног. Третье бьется, переломанное в пыли. Четвертое лежит, неподвижное, неподалеку от ворот. Притворяется. Наверное, но оно и безопаснее. Угрозы от него нет, ладно. Олег перехватил клинок зубами, сунул свисающий с запястья кистень в карман. Снова сжал в ладони рукоять сабли. «А где еще одна?» «А-а-а-а!» С навеса крыльца на него рухнула и близко не похожая на человека-тварь, с вытянутой, похожей на крокодилью мордой, под которой болтались на тонких ниточках человеческие глаза с длинными шипами вместо кистей рук и перепончатыми ногами. Ведун успел рубануть навстречу саблей, отсекая левое плечо, прикрылся щитом. В тот же миг древесина сухо треснула, толстый белый шип, пробив доску, впился Олегу чуть ниже ключицы. Настала очередь ему взвыть от страшной боли. Однако самообладание он не потерял и дернул щит вверх, заставляя тварь поднять верхнюю конечность. Назвать это рукой язык не поворачивался, и боковым ударом поперек брюха рассек тушку на две части. Ноги нежити отбежали на несколько шагов, потеряли равновесие и упали, продолжая молотить землю кончиками ступней. Верхнюю половину Средин бросил сам. Уж больно тяжелая оказалась. Она плюхнулась на спину и затрясла, единственной конечностью пытаясь стряхнуть щит. «Не давайте им сближаться», — указал Середин на копошащиеся тут и там обрубки. «Срастись могут». Некоторые из отрубленных ног, рук, кусков тел обзавелись когтями, глазами и пастями, но все равно оставались слишком уродливыми и неуклюжими, чтобы причинить людям вред. Деревенские мужики, на удивление, хладнокровно пинали их сапогами, давили, растирали в пыль, в то время как бабы, непрерывно визжа, отсиживались, забравшись с ногами на лавки, перила крыльца, катки с водой. А две девки ухитрились даже вскарабкаться наверх загородки, за которой хрипели серединские кони. «За волхвом побежал кто-нибудь или нет?» — поинтересовался Олег, вытирая пот со лба. «Так, значит, это не сваты?» — запоздало спросил у него за спиной Севар. Ведун повернулся к нему, но почему-то не смог остановиться. Крутанулся вокруг оси раз, другой, третий и понял, что закружился.